Глава 87. Прежде чем заехать в мастерскую, Танжер дважды объехал квартал, ожидая, что заметит хвост. Но либо его не было, либо он плохо смотрел, либо наблюдение велось с нескольких автомобилей, которые сменяли друг друга. А еще могло быть наблюдение с воздуха. Нет, обычных летательных аппаратов, скорее всего, не было. Но Танжер прекрасно понимал, какие у его врагов технологии. Пока в противостоянии с ними люди выигрывали потому, что чужаки не имели полной законченной системы. Где-то они проявляли чудеса, как в случае с подключением к кампусу. А где-то шли напролом, тупо запуская в работу обыкновенного стрелка. Уже когда машина свернула к воротам, перед ней пробежала пестрая кошка. Танжер нажал на тормоза и выругался. «Ну и что теперь? Уезжать?» Он не был суеверен, но неделя недосыпания, да еще этот стрелок, будь он неладен. Оставаться на улице было нельзя, выходить из машины тоже. Улочка казалась тихой, но из любого окна мог ударить снайпер. Ворота открылись, и Танжер завел машину во двор. Затем проехал в небольшой ангар и только там выбрался из машины, ожидая, когда Слим закроет все ворота. «Проблемы, босс?» – спросил тот, заходя в ангар. «Работай давай», – сказал Танжер и вышел из ангара через другую дверь. Помимо технического поста, мастерская служила и небольшой базой, где имелось все самое необходимое. Продуктовые пайки, оружие, радиостанции, наличные деньги и документы. В этот раз Танжеру понадобился пистолет. Уж очень быстро развивались события. Обычно он предоставлял честь носить оружие своему прикрытию, но не в этот раз. Вернувшись в ангар, полковник стал наблюдать за работой Слима, неторопливой, последовательной, требующей полной концентрации. Машина была накрыта рамкой активатора и инициировавшей на разных частотах всевозможные электронные устройства. А Слим с ручным приемником пытался эти устройства определить. За все время работы, которое длилось минут 40, он не сделал ни одной передышки, ни разу не отвел глаза, чтобы расслабиться, и ни разу ни о чем не спросил, хотя в обычное время любил задавать дурацкие вопросы. Типа... «А скажите, сэр, можем ли мы купить перфоратор для мостового бетона?» «Нахрен нам перфоратор?» «Вскрывать будем. Я тут в Глобалнете вычитал, что...» «Не нужен перфоратор, он громко работает. У нас есть фреза, она надежнее». После отказа Слим терпел минут 5, и все начиналось снова. «Как насчет размагнитки, сэр?» «Чего?» «Ну, устройство, которое снимает с остальных деталей намагниченность». «В машине, что ли?» «Нет, не в машине, хотя...» «Заткнись, Слим, ты мне мешаешь». «Сейчас заткнусь, сэр, только скажу, что если регулярно размагничивать детали оружия, его скорострельность может возрасти». Наконец, кропотливая работа была закончена. Слим распрямился, снял наушники и перевел дух. «Все чисто, сэр. Ни активных, ни пассивных жуков нет. Отсутствуют также радиометки и дискретные средства вроде аэрозольных меток». «Ты гарантируешь?» «Нет, конечно. Я даю вероятность чистоты 97%. Ну, как-то так». «Ну, спасибо. Это тоже немало».